Ела, ела, хабиби. Почему холодными стали глаза твои? Ты разрушил мир, который так долго строили с тобой. Смотри, что натворил, оставил увядать, заставил сердце мое страдать. Но я тебя прошу, соври последний раз, что для тебя нет нужней, чем я. Аман, аман, любимый аман, все мои сны лишь о тебе. Каждый день схожу с ума. Яла, хабиби, яла, яла, хабиби, тебя в одном только попрошу. Каждый день схожу с ума. Смотри, что натворил, оставил увядать, заставил сердце мое страдать. Но я тебя прошу, соври последний раз, что для тебя нет нужней, чем я. Аман, аман, любимый аман, все мои сны лишь о тебе. Аман, аман, любимый аман, я каждый день схожу с ума. Что натворил. Но я тебя прошу.